Возвращение в тень. Временное правительство слабело. Русская демократия погибала в бесконечных речах и склоках. 300 лет правления Романовых молчала Россия. И, казалось, теперь 300 лет без умолку будет говорить. Страна будто сошла с ума. Рабочие не работали, крестьяне не сеяли, солдаты не воевали. В стране шел бесконечный митинг, бесчисленные заседания бесчисленных партий, торжество демагогов. Армия не хотела воевать. Наступление, предпринятое Керенским в Галиции, окончилось катастрофой, гибелью 100 тысяч солдат безнадежно усталой армии. Но вместо мира тупое правительство призывало к новому наступлению, по-прежнему не решалась земельная проблема. Ленин же обещает землю крестьянам и мир России. Большевистские газеты и агитаторы разлагают фронт. Генерал Краснов писал: «Почти всюду мы видели одну и ту же картину. Где на путях, где в вагоне, где на седлах сидели или стояли драгуны, и среди них юркая личность в солдатской шинели». К осени правительство Керенского напоминало правительство свергнутого царя. Его не поддерживал никто. Несмотря на дело о шпионах, влияние большевиков резко возросло. Керенский понимал, его положение стремительно ухудшается. Нужна твердая власть, которая не допустит развала державы. В печать уже просачиваются новые идеи Ленина о курсе на вооруженное восстание. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов требует всей полноты власти, чтобы навести порядок на фронте и предотвратить переворот в тылу. Он направляет в Петроград конный корпус генерала Крымова. Но Керенский, так желавший этого шага, в последний момент испугался, решил, что, наведя порядок, Корнилов захочет избавиться и от него самого, и он объявил наступление Корнилова мятежом. Поэтесса Зинаида Гиппиус записала в эти дни: «Большевистский бунт ожидается ежедневно. Я почти уверена, что дивизии шли для Керенского с его полного ведома, по его неформальному распоряжению». Керенский смещает Корнилова и обращается за помощью ко всем демократическим силам. Ленин моментально принимает решение выступить против Корнилова. Керенский принимает этот опасный дар, и большевики легально вооружают свою Красную гвардию. История улыбалась. Матросы с крейсера «Аврора» были призваны Керенским охранять Зимний дворец. Контакт с правительством Ленин использовал великолепно. Вооружил своих сторонников во всех крупнейших городах. После подавления корниловского мятежа большевиков начинают выпускать из тюрем. Лидеры Каменев, Троцкий возвращаются. Но Ленин в Петрограде не появляется, он скрывается в Финляндии, куда с наступлением осенних дождей переправил его из шалаша заботливый Коба. Возвращение к работе временно оторванных от нее членов ЦК отбрасывает его, Кобу, от той выдающейся позиции, которую он занял в период съезда. Его работа разворачивается в закрытом сосуде, неведомая для масс, незаметная для врагов, напишет Троцкий. И опять он не понял Кобу. Тот действительно отходит в тень, но с удовольствием, ибо наступило воистину тревожное время. 12 и 14 сентября привозят из Финляндии 2 опаснейших письма Ленина. Он объявляет: момент восстания наступил. Сентябрь стал роковым для временного правительства. Немцы захватывают острова на Балтике, ожидаются удары по Кронштадту и Петрограду. Правительство готовит эвакуацию столицы, в городе начинаются открытые грабежи. Разграблены дворцы великих князей Александра Михайловича и Андрея Владимировича, золото, серебро, бриллианты, коллекции монет и фарфора исчезли. Та же участь постигла любимый дом царской семьи, Александровский дворец. Идет открытый торг награбленным. Газеты пестрят объявлениями: Куплю предметы искусства по наивысшей цене. Еще никогда Россия так не стояла на краю гибели, писали биржевые ведомости. Между тем большевики начинают захватывать власть в советах по всей стране. В Петрограде открыто говорят о большевистском восстании. Ужас охватил наше запуганное общество перед призраком большевизма. Гибнет все, во что мы верили, гибнет Петербург. Заговор против Петербурга близится к осуществлению, писал Горькому художник Бенуа. Именно тогда по просьбе Ленина было передано Кобе его первое письмо «Большевики должны взять власть». И Коба зачитал его членам ЦК. «Взяв сразу власть в Москве и в Питере, мы победим безусловно и несомненно». Во время обсуждения Коба предлагает разослать письма Ленина в наиболее важные низовые организации и там обсудить. Сам он уклоняется от решения, но большинство поддерживает идею восстания, и Коба голосует «за» вместе с ними. Опасное время.